Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаю. Джеральд Даррелл. Перегруженный ковчег. Перевод с английского. Москва. Мысль. 1977 год. Предисловие. Предлагаемая вниманию читателя книга рассказывает о шестимесячной экскурсии, совершенной мной и моим компаньоном вглубь больших тропических лесов Камеруна в Западной Африке. Поездка наша вызвана была двумя причинами. Во-первых, мы хотели поймать и привезти живыми наиболее интересных животных, птиц и ящериц, обитающих в этом районе. Во-вторых, мы оба давно уже мечтали увидеть Африку. Не Африку белых людей с шоссейными дорогами, многочисленными барами и скорыми поездами, грохочущими по местности, лишенной под благодетельным влиянием цивилизации и флоры, и фауны, мы хотели увидеть один из немногочисленных оставшихся на континенте уголков, избегнувший пока подобной участи и сохранившийся примерно в таком же состоянии, в каком находилась Африка в период ее открытия европейцами. Это была первая наша поездка за экспонатами. Джон Эйланд интересовался птицами, меня интересовали млекопитающие и пресмыкающиеся. Вместе мы составили план и собрали необходимые средства для поездки. Подобные поездки, если только зоологические сады не берут на себя их финансирование, требуют больших денег. Нас, зоологические сады, снабдили списками животных, наиболее интересующих их, в районе предполагаемого путешествия, так что мы заранее знали, к поимке каких животных следует стремиться в первую очередь. Много написано о ловле диких зверей, и в большинстве случаев описания эти дают искаженную картину происходящего. Охотнику не приходится 20 раз на день рисковать жизнью при встречах с враждебными племенами и дикими зверями. С другой стороны, не приходится сидеть целый день в кресле в ожидании, пока черные сами выполнят всю работу. Ловля диких зверей связана с известным риском, но доля этого риска сильно преувеличена. В 9 случаях из 10 опасности, с которыми мы сталкивались, возникали по собственной нашей вине. Без помощи местных жителей, родившихся в лесах и прекрасно в них ориентирующихся, трудно поймать нужных зверей. Но когда зверь пойман, дело коллекционера — сохранить его живым и здоровым. 90% времени уходит на содержание пойманных экземпляров и лишь 10% на розыски зверей, укрывшихся в лесах и не желающих быть пойманными. Вполне естественно, однако, что когда пишутся книги о подобных путешествиях, авторы подробнее рассказывают о ярких запоминающихся эпизодах, чем о скучной повседневной будничной работе. В конце концов, не доставляет большого удовольствия писать о чистке обезьяньих клеток, лечении животных от поноса и тому подобных вещах, которыми ежедневно приходится заниматься. Именно поэтому последующие страницы содержат по преимуществу описание наиболее интересных эпизодов нашего путешествия.